Нарцисс. Жила-была Наяда по имени Лириопа, и был у нее возлюбленный речной бог Кефис, от которого она родила сына Нарцисса, чья красота оказалась такой исключительной, что мать тревожилась за его будущее. Лириопа немало повидала в жизни и понимала, что чрезмерная красота — кошмарный дар, опасная черта, способная привести к жутким и даже смертельным последствиям. Когда Нарцисс достиг 15-летия и начал привлекать к себе нежелательное внимание, она решила действовать. — Пойдем в Фивы, — сказала она сыну. — Повидаем Тересия, спросим о твоей судьбе. И вот так мать с сыном за 2 недели преодолели путь до Фив и встали к провидцу в очередь, что ежеутренне выстраивалось у храма Геры. «Хоть ты и не зряч, и потому не способен увидеть моего сына», — пояснила она Тересию, когда, наконец, подошел их черед, — «поверь на слово, все, кто его видит, ослеплены им. Не бродил еще по земле смертный красивее его». Нарцисс зарделся до корней золотых волос и замялся в муках смущения. — Я достаточно осведомлена о богах, — продолжала Лириопа, — и боюсь, что подобная краса может оказаться проклятием, а не благословением. Мир знает, что случилось с Ганимедом, Адонисом, Тифоном, Гиацинтом и всеми остальными юношами, куда менее привлекательными, чем мой сын. Прошу тебя, великий провидец, скажи мне, проживет ли Нарцисс долгую и счастливую жизнь? Его ли Мойра достичь мирной старости? Мойры, как вы помните, были богинями судьбы. Греки считали, что у каждого человека есть личная, исключительная Мойра, некое сочетание необходимости, рока, справедливости и везения. Ты слепой. Видишь все, что незримо для нас. Сообщи мне, молю, судьбу моего любимого сына. Тересий вскинул руки и ощупал черты нарциссового лица. — Не страшись, — сказал он. — Если не признает себя, нарцисс проживет долгую и счастливую жизнь. Лириопа расхохоталась в голос. — Если не признает себя! Вот же странный вердикт! Какое у него может быть серьезное применение? Как может человек признать сам себя?